Глава 20. Нет, утонуть здесь не та глубина. Но в холодную, как снег на вершинах горы, воду я погружаюсь по самый подбородок. И ледяными тисками меня сдавливает так, что нечем дышать. «Да, Рен...» Он разговаривает с кем-то в первой комнате. Кажется, Чарли принес ужин. Ленивая перепалка этих закадычных врагов. А я чувствую, как горло сжимает спазм, а в довершение всего ногу скручивает судорога. И вроде совсем мелко, а в одиночку не выбраться. И кажется, совсем немного, и от меня останется одна посиневшая сосулька. Время замедляется, растягивается. Его осколки кружатся вокруг медленно, как снежинки. Не успеваю проститься с жизнью, потому что сильные руки рывком выхватывают из воды. «Вот же, упрямое создание!» — бормочет Даррен, прижимая меня к себе, отчаянно дрожащую, мокрую и несчастную. «Докупалась. Иди сюда, грейся». Под моими ладонями голая кожа. Источает жар, и я прислоняюсь к ней всем телом, как к печке. Вот только леденящий холод никак не хочет покидать моего тела, пропитал, кажется, всю до костей. «Спасибо!» «Помолчи. Вот же несчастье ходячее!» «Говорил же, одна не лезь в воду, чтоб я еще раз тебя послушал. В следующий раз пойдешь только со мной!» Говорит, торопливо оглаживая плечи и спину. Там, где его ладони касаются моего замерзшего тела, становится теплее, но ненадолго. У меня нет сил протестовать. «Так, это никуда не годится», — наконец решительно заявляет он. «Давай-ка снимай». «Что?» «Все эти мокрые тряпки». «Не подумаю». «Цыц!» В очередной раз самоубийца решила. Не от голодовки, так от купания. Молчи уж, скромница. Я все прошлой ночью успел не только нащупать, но и налюбоваться. Мне становится чуточку теплее. По телу идет крупная дрожь, но это странная дрожь. Я не уверена, что она только от холода. Особенно, когда большие ладони начинают скользить вверх по голым ногам до ягодиц, собирая по дороге в складки мокрую, противно липнущую ткань. «Даррен...» «Молчи», — обрывает меня хриплым шепотом. От остановки сердца меня спасает лишь то, что нас скрывает кромешная тьма. Холодная ткань ползет выше. Я поднимаю руки. Сквозняк колкими ледышками по обнаженной груди. Даррен со свистом втягивает воздух. Резкими движениями, рывками освобождает мои руки из мокрого плена. Отбрасывает мешающую тряпку куда-то на камне. Опускается на колени передо мной. Я вижу, потому что его глаза мерцают золотом во тьме. И рвется буйная стихия далеко за окном. Подрагивают горы. Ливень обрушивается на крутые склоны. Но это ничто по сравнению с бурей у меня внутри, по сравнению с грозовым накалом между нами. «Дальше я сама». Легкое, невесомое касание губ к животу. Вздрагиваю, хочу отпрянуть, но руки на бедрах не пускают. И последняя мокрая тряпка с тугим липнущим скольжением тянется вниз. Тяжелое дыхание Даррена. Я чувствую его на коже голых ног, когда переступаю ими, чтобы выйти из белья. Напряжение сгущается между нами до предела. «Если бы тебя не надо было срочно закутывать подарок...» Даррен сглатывает, не заканчивает фразу. «Чем ты меня кутать собрался?» Шепчу охрипшим горлом. «Все унесла Герти». Ответ приходит быстро, когда он надевает на меня собственную рубаху, ту самую, что успел скинуть, бросаясь мне на подмогу, еще хранящую тепло его тела. одуряюще пахнущую его запахом. И мягкую, да, я знала, что она будет именно такой мягкой. Вот теперь я и правда начинаю согреваться. А Даррен не отпускает, прижимает снова к себе. Я чувствую, как тяжело вздымается его широкая грудь, как сильно бьется сердце. А еще он постепенно становится совсем-совсем горячим, намного горячее, чем должен быть обычный человек. Такой, какими бывают тяжело больные, если у них сильный жар. И этот постепенный переход я тоже замечаю. «Сейчас согрею. Потерпи», — шепчет, прижимая сильней. Роняю лоб ему на грудь. Закрываю глаза. Отдаюсь ощущением того, как раскаленные ладони оглаживают плечи, спину, проходятся по волосам. Странно, но, кажется, от этих прикосновений они вмиг высыхают, а руки уже нетерпеливо спускаются ниже. Я вдруг осознаю, что стою перед мужчиной почти голая и совсем без белья. Рубаха едва достает до середины бедер. Хоть и прикрывает самое сокровенное, но только если никто к этому сокровенному лезть не станет. А я далеко не уверена в чистоте помыслов Спасителя. Особенно, когда руки мягко ложатся мне на ягодицы, гладят, сжимают через ткань, а губы в темноте приникают к шее. Но у меня нет сил останавливать. Мне слишком тепло и хорошо. Даррен. Вздыхаю обреченно, когда чувствую, как сзади сбивается вверх ткань, когда ладонь, осторожно поглаживая, чуть-чуть ныряет под край. Еще немного. Погоди. Шепчет мне в шею под ухом. Пьянящая ласка по внутренней стороне бедра. Дрожу уже всем телом и давно не от холода. Не спеши, подарок. Дай мне минутку. Я хочу найти мою любимую родинку. Между ног все сжимается, будто не только в горные склоны попадает молния, будто и меня всю пронизывает огненный разряд. Так остро и резко осознаю, что я без белья, и как близко его ладонь. Все, все, я согрелась. Дергаюсь, выпутываюсь из объятий. С трудом понимаю, куда идти. Даррен хватает меня за талию, чтобы я не свалилась снова в ледяную воду. Шумно втягивает запах моих влажных волос над ухом. Хорошо, подарок. Пойдем есть, пока я не съел тебя.